Глава 26. Постоянные точки. Есть какие-то постоянные точки. Вот есть что-то в жизни, и тебе хорошо, спокойно и уверенно. Этими точками могут быть предметы, дома, какие-то знакомые с детства вещи, а могут быть люди. Вот встречаешь ты каждый день человека, привыкаешь к этому, и если человек тебе чем-то симпатичен, то он тоже может стать такой временной точкой. Ну и пусть погода плохая, осень, мрякость под ногами. А вот знакомая личность идет навстречу, улыбается тебе как чему-то постоянно узнаваемому и тоже чем-то приятному. И сразу спокойней, что ли. Словно держит тебя во времени небольшой, но упорный якорек, не дает уплыть в течение суеты и перемен. У Олега такие точки-якорьки тоже были. Запах маминой шарлотки, которая получала всегда и такая вкусная, что хотелось от двери собрать и слопать даже этот самый запах. Отцовские древние-предревние перчатки, упорно живущие в верхнем ящике под зеркалом в прихожей. Дачные соседи, которые много лет не менялись, и при встрече с ними ты словно проваливался в прошлое. А еще Анька, соседка Аня. Веселая и славная девчонка, с которой он когда-то дружил. Она часто попадалась ему в подъезде. Ну, оно и понятно, живут же дверь в дверь. Очень помогла, когда он узнал про Элю. Да что там помогла? Вытащила буквально. А вот теперь почему-то исчезла. И куда эта Анька делась? То все время ее видела, то нет, и все тут. Это как-то тревожило. Ну, разумеется, не мог он знать, что Аня попадалась ему часто, потому что сама искала этих встреч. Но хоть на немного, хоть мимолетно увидеть его, убедиться, что с ним все хорошо. А Аня, разозлившись на Олега и на себя, решила применить исконно русскую тактику «клин клином». На нем мир не заканчивается. Ну что мне делать, а? Ты женат был, оно понятное и правильно. Любишь ты жену, куда там тебе еще какую-то соседку замечать? А теперь у него свободная жизнь, но места в его жизни для меня нет, хоть тресни. И что мне, догубить остатки жизни молодой из-за того, что он мне нравится, а я ему нет? Нет уж, обойдется. Вон мне Сергей явно симпатизирует, да и Владик из кредитного отдела. А это значит что? Значит, возьму, да и пойду на свидание. Глупо, между прочим, страдать от неразделенных чувств, если ты их объекту вообще ни разу не нужна. Решение было разумным. Вот только Сергей, как выяснилось, был повернут на диетах и лечебном голодании, почему-то решил, что Ваня найдет родственную душу, раз она такая тоненькая, и начал уточнять, на какой именно диете она сидит. «Сереженька, у меня диета называется «всеядень», и применяю я ее с удовольствием, часто и много». Не выдержала Аня половины вечера. «Да, я и свинину ем, ага, и даже сало». «А что, нельзя?» «Ну, может, тебе и нельзя, а мне так очень даже замечательно. Почему это я к старости обязательно располнею? Кому я обязана? Моя мама? Мама весит побольше, ну, килограмм на 5, наверное. Бабушка? Бабушка еще больше, на 7. Прабабушка интересует? Ну как же, жива-здорова, как раз сало мне и солит. И тоже в своем весе не сильно прибавила. Сереженька, да ты не расстраивайся так. Люди-то разные бывают». И такие, как я, странные тоже. Сереженька, едва не плача от разочарования, отправился в душевный Анькин архив, а вот Владик ее заинтересовал. Симпатичный, общительный и веселый Владик был хорошим собеседником. С ним было интересно и славно. Ане ему нравилось. Так зачем же дело стало? Аня оставила свои попытки высмотреть Олега. Старание встретиться с ним хотя бы у двери лифта, понятия не имея, что он это заметил и несколько озадачился. Нормальный мужчина, замороченный своей работой и сложной семейной жизнью, потом резким и достаточно болезненным ее окончанием, новыми впечатлениями, связанными с исполнением его давней мечты, с Радом. Он пока просто понял, что исчезло что-то постоянное, приятное ему и надежное. Это было неправильно. Правда, поразмыслив, Олег решил, что, наверное, у Ани есть свои дела. Может, по работе зоопарка? Или влюбилась в кого-то? Последняя мысль как-то не очень вдохновила. Нет, как привлекательную девушку он Аню не очень воспринимал. Она была слишком своим парнем, надежным другом из детства. Но он бы и сестру, если бы таковая у него была, немного ревновал ко всяким разным. Правда, Аня ему сестрой не была, имела полное право распоряжаться своей жизнью, как ей угодно. Так что просто пришлось смириться с исчезновением одной из своих постоянных точек. Осень бросала под ноги разноцветные росписи листьев, в кронах деревьев гудели ветра, дожди смывали последние воспоминания о летних днях. Аня вдруг поняла, что ничего-то ей не хочется. Ни в кино, ни в кафе, ни в парк. Ни тем более поехали в дом отдыха на выходные, а то чего мы как подростки все только под ручку гуляем. Все вроде при нем и симпатичный, и приятный, а не лежит душа, хоть ты что хочешь, то и делай, — раздумывала Аня. И что, опять по Олегу сохнуть? Так я ж так высохну совсем. Не, Анна Ивановна, давай-ка чего-нибудь поразумнее придумаем. Клин клином пробовали, не вышло. А если клин чем-то другим? Она по привычке проводила взглядом Олега с Радом, которые направлялись на прогулку в парк, и тут ее осенило. «Так, секундочку. А что, если мне тоже собаку завести? Раз уж парня завести не получилось. Собак выбрать проще. Как говорится, на любой вкус было бы желание. Опять же, гулять будет с кем. Пусть не под ручку, а с поводочком, но это вполне неплохая замена». Чем больше обдумывалась эта идея, тем больше она Ане нравилась. «Вон, какой Олег счастливый стал. А я тоже так хочу. Но что делать, если с ним счастье не получается?» «Правильно. Взяться за ум и завести себе счастье самостоятельно. Так, какое счастье мне хочется?» Глубокой ночью, оторвавшись от бесконечного мелькания очаровательных щенячьих мордочек на экране компьютера и многословных описаний плюсов и минусов различных пород, Аня помотала головой. «Ошалеть, как сложно! Да и вообще, а по силам ли мне это? Как проверить, если у меня никогда собаки не было? Нельзя же взять, а потом отдать, типа, нате. Возвращаю вам, попробовала и не понравилось». Читая очередную статью о собаках и их содержании, Аня зацепилась за слово «передержка». А потом увидела это же слово на сайте, посвященном помощи бездомным животным. Оказывается, можно взять собаку на время, пока ей ищут хозяина. Так это же замечательно. То, что мне надо. Я попробую, как оно, когда у тебя есть собака. Заодно и помогу кому-нибудь. Только непонятно, дадут ли мне кого-то, если у меня опыта никакого нет. Аня и не подумала скрывать этот печальный факт своей биографии, когда написала на зоозащитном форуме, честно признавая, что с собаками не общалась, думает завести, но не знает, справится ли. Поэтому хочет попробовать себя как передержка. Она боялась, что ее не поймут, поругаются, но неожиданно нашла полное понимание. «Разумный подход. Только большого не берите. Трудно будет с непривычки», — написали ей. «Да, вот это, конечно, было правильно. Только когда у нас правильно-то получается? Именно. Почти никогда». Кане, предложившей себя как бесплатная экспериментальная передержка, сразу написала девушка, пытающаяся забрать с улицы молоденькую псинку. «Она славная, доверчивая такая, ко всем идет, кто бы ее ни позвал. Ее уже даже побили. Вот только мне девать ее некуда абсолютно. У меня работа разъездная, родители категорически против, с ней даже погулять некому будет. Я буду объявление на нее давать, пристраивать. Только помогите забрать с улицы. Она такая красивая, такая славная. Да вы посмотрите только». Аня посмотрела на фото и только глазами захлопала. «Это что, такая собака на улице? Вы серьезно? Да ее же кто-то потерял, ищет. Она же наверняка породистая». «Да и породистых выкидывают», — невесело откликнулась девушка. «Она фенотипично породистая. Смотрите, уши коротковаты. То есть просто похожа. Ну, или кто-то из родителей был породистым. Я знаю, кто ее выбросил. Смотреть на таких людей не могу. Предложила им ее пристроить, а пока пристраиваем, оплатить передержку. Но мало ли, не могут держать хоть так. Вы бы знали, чего я только не наслушалась. Так что, возьмете ее?» «Возьму, конечно». Аня отправилась по указанному адресу, переживая о том, что собаки не окажется, что она за время, пока Аня едет, куда-то убежит или попадет в какую-то беду. Но нет. Под золотым шатром, образованным союзом здоровенного клена и фонаря, Аню ждали двое — девушка с форума и собака. Грязная, растерянная, молоденькая собака, которая совсем недавно была белоснежной и очень красивой. Странное дело, когда едешь в машине, машинально поглядывая в зеркальце заднего вида, и каждый раз натыкаешься на тревожный взгляд внимательных карих глаз, следящих за каждым твоим движением. Аня понимала, что собака волнуется. Очень волнуется и переживает. Причем даже больше, чем она сама. Ей-то что? Ну, не получится и ладно. Пристроит эту собаку, а других она и брать не станет. А для нее это целая жизнь. Не мудрено, что ей страшно. Аня и сама не заметила, как начала разговаривать со своей пассажиркой. «Ты не переживай». «Нет, я сама переживаю, если честно. Понимаешь, я как дура распоследняя влюбилась в одного мальчишку. Давно еще в детстве. Нет, это бывает, но у нормальных девчонок это проходит быстро. А я, как видно, не того. Нормальности до меня бежать и бежать. Короче, я все это время с самого детства так в него и влюблена. А он в меня нет». Относится-то он ко мне отлично, надежный друг и все такое. Но вот как девушку ни разу не воспринимает. Женился еще. Я думала, помру. Но ничего, выжила. Живучая, значит. Аня ощутила горячее, сочувственное дыхание у своего уха. Глянула в зеркальце. Да, так и есть. Взволнованная морда прямо у ее головы. Да ты не волнуйся. Я решила, что все в его сторону даже не смотрю. Он же женат. Табу. Ага, может, оно и хорошо, потому что я занялась работой, можно сказать, сделала карьеру. А тут пришла эта его жена, и давай спрашивать у меня о благосостоянии какого-то мужика, с которым она уже несколько лет... Аня покосилась на молоденькую собаку и решила, что собачьей девочке такие вещи рассказывать как-то неправильно. Короче, обманывала она Олега и ушла от него в результате. Собака не очень понимала, хорошо это или нет, поэтому насторожила уши, чтобы ничего не пропустить. Нет, я обрадовалась. Честное слово. Думала, что, может, он хоть сейчас на меня посмотрит. Но он даже и не думал. Глупый какой. Возмутилась собака, негромко, но выразительно тявкнув. Вот, ты меня понимаешь. Обрадовалась Аня, которая даже родителям ничего подобного не рассказывала. Не хотела расстраивать. Короче, он подобрал пса и теперь с ним. «А я?» «А ты? Может, ты теперь со мной?» Негромкое пофыркивание с тихим гудением так органично изобразило вопросительную интонацию, что Арина рассмеялась. «Да ты у меня говорящая собака, оказывается!» «Я? Не, я только на гавре умею. Зато люблю это делать!» Собака так явно отвечала, старательно складывая губы, раздувая крылья носа и выразительно вытягивая высокие нотки своей речи, что Аня уже не сомневалась, ей совершенно осмысленно что-то рассказывают. К концу поездки Аня окончательно излила душу, даже про Сергея и Владика рассказала. И ей реально полегчало. Кому сказать? А еще она поняла, что будет таким же бараном, как ее драгоценный Олег, если откажется, кому-то отдаст вот эту грязно-белую, нестиранную, взволнованную и такую чуткую собаку, так ей сопереживающую. Аня только успела привести ее домой и вымыть, как позвонила девушка-волонтер. «Аня, как вы там? Доехали, все нормально? Вы, когда ее вымоете, сфотографируйте и скиньте мне фото. Я объявление начну размещать и пристраивать». «А я уже». «Уже вымыли?» «И вымыли, и пристроили. Я ее себе оставляю. Нет, не погорячилась. Нет, не поторопилась. Не волнуйтесь. Просто когда встречаешь свое, то крайне глупо его не замечать и отказываться от него».